Следом за Глэдией Бейли прошел несколько комнат, стены которых мягко светились. Раз-два он краем глаза замечал какое-то движение. Видимо, робот поспешно ретировался, ведь им было приказано держаться в стороне. По коридору вверх, по небольшой лестнице, они вошли в небольшую комнату, где часть одной стены светилась точно под лучом прожектора. В комнате не было никакой мебели, кроме простой кровати и стула. «Это была его комната», — тихо произнесла Глэдия, а затем, точно прочитав его мысли, добавила. «Это все, что ему было нужно. Я как могла дольше не звала его. Весь день, если у меня хватало силы. Я не хотела, чтобы он когда-нибудь мне надоел». Она скорбно покачала головой. «Как я теперь жалею, что не проводила с ним каждую секунду. Я же не знала, как мало у нас было времени. Вот он». Джендер лежал на кровати, и Бейли сосредоточенно оглядел его. Робот был укрыт глянцевым покрывалом. Светящаяся стена озаряла голову, очень правильную и нечеловеческую в своей безмятежности. Широко раскрытые глаза были матовыми и тусклыми. Джендер походил на Дэниела настолько, что присутствие Дэниела действительно не могло не быть тягостным для Глэдии. Над покрывалом виднелись шея и обнаженные плечи. «Доктор Фастельф его обследовал?» – спросил Бейли. «Да, и очень тщательно. Я в отчаянии бросилась к нему, и если бы вы видели, как он поспешил сюда, как волновался, какую испытывал боль и панику, вы бы сразу поняли, что он тут ни при чем. Но помочь ему не удалось». «Он лежит раздетый?» «Да, доктор Фастельф снял с него одежду для полного обследования. Основы его одевать не имело смысла». «Вы разрешите мне откинуть покрывало, Глэдия?» «Вам обязательно нужно?» «Я не хочу, чтобы меня могли упрекнуть в таком упущении». «Но что вы надеетесь обнаружить такого, чего не заметил доктор Фастельф?» «Ничего, Глэдия. Но я обязан убедиться, что ничего не обнаружу. Прошу вас, не препятствуйте мне». «Ну хорошо. Но, пожалуйста, потом накройте его покрывалом точно так, как он накрыт сейчас». Она повернулась спиной к нему и к Джендеру, прижала к стене левую руку и опустила голову на локоть. Она стояла неподвижно, в полной тишине, но Бейли знал, что она снова плачет. Тело было все-таки не совсем человеческим. Мускулатура выглядела несколько упрощенной и схематичной, но все было на своем месте. Соски, пупок, пенис, мошонка, волосы в паху и так далее. Даже тонкие светлые волосы на груди. Сколько дней прошло с тех пор, как Джендера убили? Бейли вдруг сообразил, что точно это ему неизвестно, но во всяком случае, до того, как он отправился на Аврору. Значит, прошло более недели, но никаких признаков тления, ни зрительных, ни обонятельных. Четкое отличие робота. Бейли заколебался, но затем подсунул одну руку под плечи Джендера, а другую под колени. Попросить Глэдию помочь ему он и подумать не мог. Он напрягся и с некоторым усилием перевернул Джендера на живот, удержав его на кровати. Кровать скрипнула. Глэдия, конечно, поняла, что он делает, но не обернулась. Помочь, конечно, не предложила, но и не стала возражать. Бейли опустил руки. На ощупь Джендер казался теплым. Видимо, блок питания продолжал поддерживать температуру, и когда мозг отключился, тело было твердым и упругим. Явно стадия окостенения оно не проходило. Теперь одна рука свисала с края кровати совсем человечески. Бейли осторожно ее потрогал и отпустил. Она чуть-чуть качнулась, раз, другой и замерла. Он согнул одну ногу в колени, осмотрел обе ступни. Ягодицы были сформированы безупречно. Имелся даже сфинктер заднего прохода. Бейли не мог отогнать тягостного чувства. Ему все время казалось, что он посягает на неприкосновенность человеческого тела. А будь это действительно труп человека, охлаждение и окостенение лишили бы его всякой человеческой сущности. Труп робота кажется более человеческим, чем человеческий, подумал он тоскливо. Снова он подсунул руки под Джендера, приподнял и перевернул. Расправив простыню, насколько сумел, он накрыл робота покрывалом, как раньше, и старательно разгладил покрывало. Потом отступил на шаг, посмотрел и решил, что вид совершенно прежний. Во всяком случае, почти. «Глэдия, я кончил», — сказал он. Она обернулась, посмотрела на Джендера влажными глазами и сказала. «Так мы можем уйти?» «Конечно. Только, Глэдия...» «Что?» «Вы оставите его лежать так?» «Полагаю, он не истлеет». «Если и так, то что? Какое это имеет значение?» «Некоторое имеет. Вы должны дать себе возможность оправиться от горя. Вы не можете провести 300 лет, оплакивая его. Что прошло, то прошло». Даже ему самому эти сентенции показались фальшиво напыщенными. Так как же их восприняла она? «Я знаю, Элайдж», — ответила Гледия, — «что вы желаете мне добра. Меня просили оставить Джендера здесь до конца расследования, а тогда по моей просьбе его сплазмуют». «Сплазмуют?» «Поместят под плазменную горелку и разложат на составные элементы, как человеческие трупы. У меня останется его голограмма и... воспоминания. Это вас успокоит?» «Конечно. А теперь я должен вернуться в дом доктора Фастельфа». «Да. Тело Джендера навело вас на какую-нибудь мысль?» «Я ни на что подобное не рассчитывал, Гледия». Она посмотрела ему прямо в глаза. «Элайдж, я хочу, чтобы вы узнали, кто это сделал и почему. Мне необходимо знать». «Но Гледия...» Она яростно мотнула головой, словно не желая слышать того, к чему была еще не готова. «Я знаю, вы сумеете это выяснить».